Я вышел из дома. Увидел очертания гаража, где должен находиться Бентлик. Но меня он ни в коей мере не интересовал. Если люди хотят иметь симпатичную, неброскую, обычную машину для воровских или тайных дел, то никогда не будут брать в кредит Бентлик Континенталь. Я остановился у телефона автомата и под предлогом уточнения адреса Грегори сделал два коротких звонка Уибриджу, который, я знал, не мог помочь мне, и Кливдену, который и дал нужный адрес. Оба они весьма нервно восприняли мои звонки на заре, но успокоились, когда я объяснил, что мне срочно нужен адрес, поскольку расследование достигло критической стадии и может задержаться еще на день. Оба старались расспросить о ходе поисков, но ничего не добились, ведь мне действительно ничего не было известно. В 7:15 утра я нажимал звонок двери дома доктора Грегори. Точнее, дома, где жил доктор Грегори. Пансион высшего класса, который содержала вдова с двумя дочерьми. У подъезда стоял морской синевой Фиат 2100, автомобиль Грегори. Было еще совсем темно, холодно, сыро. Я очень устал, и нога так сильно болела, что я с трудом соображал, что же надо делать. Дверь открылась, вышла полная седая женщина. Это была сама хозяйка, миссис Уитхорн. По слухам, хозяйка беспечная, довольно свободных правил вольготного пансиона. Желающих поселиться в этом пансионе было много. Хозяйка славилась своими кулинарными способностями. «Кого это принесло так рано?» — добродушно-ворчливо спросила она. «Надеюсь, не полицию?» «Именно ее, миссис Уитхорн, моя фамилия Кэвилл. Мне хотелось бы видеть доктора Грегори». «О, бедный доктор Грегори, он уже достаточно общался с вашими людьми. Ну, заходите, заходите лучше так. Я пойду посмотрю, устал ли он. Укажите его комнату, я сам отыщу, если не возражаете, миссис Уитхорн». Она на минуту замешкалась и потом неохотно объяснила, куда идти. 5 ярдов по большому холлу, затем в боковой проход, и я оказался у двери с табличкой, на которой написано его имя. Грегори уже был на ногах, но, должно быть, только что встал. На нем был поношенный коричневый халат, наброшенный поверх пижамы. Он еще не успел побриться. «Кэвилл», — сказал он без особой радости. Встречающие на рассвете полицию редко бывают дружелюбно настроены, но, в отличие от Макдональда, он был, по крайней мере, любезен. «Входите, входите, садитесь. Вид у вас очень усталый». Я чувствовал себя именно так. Сел на предложенный стул, огляделся. У Грегори не было такого пристрастия к мебели, как у Макдональда, но ведь он жил в пансионе. Комната, где мы находились, служила кабинетом, а спальня, наверное, была за дверью дальней стены. Потертый, но все же приличный ковер, пара кресел, тяжелый дубовый стол с плетеным креслом, пишущая машинка и одна стена, полностью занятая книгами. Вот и все, что здесь имелось. В каминном очаге виднелись остатки вчерашнего огня. Белый пепел от сгоревших березовых поленьев. В довольно холодной комнате воздух был спертым. Грегори еще не соблазнился скверной привычкой англичан открывать окна при любой погоде. В воздухе чувствовался какой-то странный запах, слабый, трудноуловимый. «Чем могу быть полезен, Кэвилл?» — спросил Грегори. «Обычные вопросы, доктор Грегори», — спокойно сказал я. «Знаю, время весьма неподходящее, но сейчас дорога каждая минута». «Вы совсем не спали?» — проницательно спросил он. «Еще нет. Я был занят визитами. Боюсь, эти визиты не прибавят мне популярности. Я только что от доктора Макдональда. Кажется, он не очень обрадовался, что его вытащили из постели. Макдональду это наверняка не понравилось», — деликатно сказал Грегори. «Он довольно несдержанный человек. Вы с ним в хороших отношениях, друзья?» «Скорее, коллеги. Я ценю его работу, но почему вы об этом спрашиваете, Кэвилл?» «Неизлечимое любопытство. Скажите, доктор, у вас имеется алиби на прошлую ночь?» «Конечно», — озадаченно ответил он. «Я все рассказал мистеру Хардинджеру. С 8 почти до полуночи я был на дне рождения дочери миссис Уитхорн. Простите, перебил я его. Речь идет о позавчерашней ночи, не прошедшей. С беспокойством поглядел он на меня. Что, были еще убийства? Больше не было. Успокоил я его. Итак, доктор, позапрошлую ночь Слегка улыбнувшись и пожав плечами, переспросил он алиби. «Если бы я знал, что мне нужно будет представить алиби, я бы незамедлительно представил. Какое время вас интересует, мистер Кевилл? Ну, скажем, между 9:30 и 10:30 вечера».